Всем детям Божьим известно, что молитва является двигателем в духовной жизни. Молитва – самое главное, что у человека есть. И все-таки мы с печалью должны сознаться, что в христианстве в целом молитва является наислабейшим местом. Рассмотрим теперь несколько мыслей, подчеркивающих важные качества молитвы. В первом послании Фессалоникийцам 5:17 написано: «Непрестанно молитесь». Два слова: «Непрестанно молитесь». Однако, сколько смысла в них заложено? Эти слова звучат со страниц Священного Писания твердо и непоколебимо, словно повеление. И действительно, это повеление. В нем не допускается выбор. Здесь не может быть «да» или «нет». Библия повелевает непрестанно молиться. Во многих повседневных жизненных вопросах мы имеем право и возможность выбирать, но не здесь. Эти слова невозможно еще как-то иначе понимать, как только так, как они написаны. В чем же секрет молитвы? Почему нам так обязательно надо молиться? Во-первых, если мы не молимся, мы проявляем непослушание Богу и Его Слову. Бог хочет, чтобы мы молились, и повелевает нам делать это. Почему? Да потому что молитва – единственный способ общения между Богом и человеком. Бог любит нас и желает иметь с нами общение. Он хочет слышать наш голос, обращенный к Нему. Он желает в ответ на наши молитвы дать нам просимое. Но как Он может сделать, если мы не молимся? Мы лишаем Бога того, что бы Ему так сильно хотелось иметь. Мы лишаем Его того, что, по сути дела, принадлежит Ему – общения со Своими детьми. Мы обкрадываем Бога. Да, совсем незаметно, тихо мы крадем у Бога. А ведь это грех. Грех, за который с нас будет спрошено. Что мы ответим тогда? Упуская молитву, мы обкрадываем не только Господа, но и себя. Вы помните, Иисус Христос говорит: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». В молитве перед Господом мы можем приносить все нужды, которые отягощают нас. Он всегда склонен слушать нас и помогать нам. Однако помимо материальных благ, мы можем просить у Него и духовные богатства. Как нам необходима сила Духа Святого? Как нам необходимо проявлять в жизни плоды этого Духа? Я верю. Большинство из верующих желают, чтобы их жизнь была отмечена любовью, радостью, миром, терпением. Воистину, добрые желания. Но вот вопрос: многие ли из нас имеют такую жизнь? Если нет, то почему? Не потому ли, что мы обкрадываем сами себя? Не потому ли, что упустили непрестанно молиться? Боюсь, что многим из нас придется сказать: «Да, я обокрал самого себя». Вспомним Моисея. Когда он спускался с горы, с того места, где встречался с Господом, его лицо сияло, и весь народ видел это. Вспомним Иисуса Христа и учеников, когда они были на горе Преображения. Вспомним Стефана, когда он стоял перед судом, и Бог дал ему увидеть внутреннее небо. Как изменялись эти люди, когда они были в близости Божией? Какой прилив новых сил ощущали они? Каким свидетельством они были в этом темном мире? Да, друзья, в непрестанной молитве слава Господня осияет нас, и мы, духовно обогащенные, с ревностью будем свидетельствовать другим о Господе. Наша молитва должна еще быть и ходатайственной молитвой. В наших молитвах Мы должны молиться о других. Иисус оставил нам в этом добрый пример. В Евангелии от Иоанна 17:9 мы читаем: «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». Иисус Христос молится о тех, которые принадлежат Ему. О чем же Он молится? А о том, чтобы не оскудела вера наша. Иисус молится, чтобы мы, укрепившись, утвердили наших ближних. Скажите, как часто вы молите за ваших ближних? Не за родственников, а за других членов вашей церкви. Когда вы в последний раз поименно молились за кого-то, кто был в нужде? Признаюсь, я сам не могу послужить вам в этом примером. Меня Дух Божий сейчас обличает, что я далеко не успевал в этом служении. А ведь как оно необходимо? Как необходимо молиться Господу о духовном обогащении наших собратьев? Мы так часто ожидаем от них добрых примеров, ожидаем любви, внимания, а молиться о них не думаем. Интересно заметить, Христос молится о том, чтобы не оскудела вера учеников. Выходит так, что без молитвы эта вера оскудела бы. Вполне возможно. Как человеку одному устоять в этом темном, холодном, греховном мире? Как устоять без теплого слова, без братского объятия и без молитвенной поддержки? Вы помните случай, когда амаликитяне напали на Израиль? Что делал Моисей? Он молился с поднятыми к небу руками. Но он устал, его руки начали опускаться, и тогда враг начал одолевать израильтян. Однако Аарон и Иор пришли ему на помощь. Они поддерживали его руки, чтобы они не ослабели. Таким образом, народ Божий устоял и победил. Дорогие братья и сестры, если в вашей близости есть христианин духовно слабый, тогда определенная вина этого в том, что о нем вовремя никто не молился. Когда дьявол подходил к нему с искушениями, вокруг него не оказалось молитвенной ограды друзей, и он не устоял. По-видимому, мы виновны в этом. Ввиду того, что мы не молились, у него не оказалось сил противостоять. Как жалко! Мог бы быть примерный, ревностный следователь Иисуса Христа, но мы упустили, обокрали духовно нашего ближнего. Еще одна мысль. Упуская молитву, мы обкрадываем души неверующих людей. Вы помните, Иисус Христос говорит ученикам: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателя на жатву свою». Посмотрите, как нивы побелели, как гнутся колосья, готовы к жатве, как истомилось человечество под гнетом греха, как стенают под этим игом миллионы человеческих душ, как они жаждут услышать слово жизни. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателя на жатву свою. Христос говорит: молите. Молимся ли мы об этом? Молим ли мы Господа о том, чтобы Он выслал делателей? А ведь эти слова очень похожи на слова из первого послания Фессалоникийцам, которые мы читали в начале. Непрестанно молитесь. Молите Господина. Здесь нет допусков. Здесь есть только непрестанно молить Господа о работниках, которые шли бы спасать погибающих. Молимся ли мы о таковых? Молимся ли мы о том, чтобы еще много грешников обогатило спасением в Иисусе Христе? Бог повелевает молиться. И как тяжко мы грешим, если упускаем это общение с Ним. Да даст Он каждому из нас горячее желание непрестанно молиться.